санди. Эти напитки подобны айскримам. При их приготовлении все компоненты кладут в креманку, не перемешивая. 260-й рецепт. Санди клубничный. На 150 мл напитка. Мороженое клубничное 60, клубника протертая 70, сироп клубничный 20, клубника свежая, консервированная или замороженная 20. 261. Санди ананасовый. На 150 мл напитка. Мороженое сливочное 60, ананас протертый 70, сироп лимонный 20. 262. Санди банановый, апельсиновый. На 150 мл напитка мороженое сливочное 60, сок апельсиновый 80, сироп апельсиновый 10, апельсины или бананы мелко нарезанные 20. 263. Санди шоколадный. На 150 мл напитка мороженое шоколадное или крем-брюле 70, сироп шоколадный 30, взбитые сливки 50, кукурузные хлопья 20, кладут на дно креманки. 264. Санди росинка. На 150 мл напитка мороженое плодовое 50, сок манго или апельсиновый 90, сироп мятный 10. 265. Санди лотос. На 150 мл напитка мороженое сливочное 50, сироп сливовый 10, сок сливовый 90. 266. Санди нарцисс. На 150 мл напитка мороженое пломбир 50, мусс цитрусовый или из ягод 90, сироп чайный 10. 267. Санди бригантина. На 150 мл напитка. Мороженое сливочное 50. Желе плодово-ягодное промышленного производства 50. Сок вишневый или красносмородиновый 50. 268. Санди цитрус. На 150 мл напитка. Мороженое молочное или сливочное 100. Сок апельсиновый или мандариновый 50. Грейпфрут или апельсин мелко нарезанный 50. 269 рецепт. Санди аметист. На 150 мл напитка. Мороженое сливочное 50. Пюре плодовое или соус плодовый 50. Сок березовый 50. 270. Санди рубин. На 150 мл напитка мороженое пломбир 50, сок гранатовый 70, соус-сироп ягодный 30, консервированная или замороженная вишня 20. 271. Санди бирюза. На 150 мл напитка мороженое сливочное 50, джем плодовый 50, сок абрикосовый или персиковый 50. 272. Санди роза ветров. На 150 мл напитка мороженое шоколадное или крем-брюле 50, протертые или дробленые плоды или ягоды 50, сок сливовый или алычевый, ткемалевый 50. 273. Санди серенада. На 150 мл напитка мороженое сливочное 50, пюре ягодное или желе ягодное 50, сок виноградный 50. 274 рецепт. Санди нежность. На 150 мл напитка мороженое сливочное 50, напиток нектар 50, джем плодовый или яблочный 50.